Аминь. Помните, дорогие, прошлое воскресенье? Помните, о чем было слово прошлое воскресенье? Кто помнит? Мы начали о вере. И о ком мы говорили из верующих людей? Иоанн Креститель. Это было вводное напоминание о покаянии, а о вере было об Авеле. Мы говорили об Авеле, что Авель, он подражал Богу, и так как Бог покрыл несовершенство Адама и Евы, убив животное, также Авель принес животное, чтобы быть покрытым в своем несовершенстве, быть принятым Богом. Мы понимаем, что в Новом Завете мы не своими усилиями и не своей праведностью прикрываемся, но мы покрыты кровью Иисуса Христа. Христос прощает нам наши грехи, и только благодаря крови Христа мы можем приходить к Богу, и этого достаточно для того, чтобы Бог нас принимал, для того, чтобы Бог нас слышал, для того, чтобы Бог нам отвечал, для того, чтобы мы могли пойти на небо. Сегодня мы продолжим изучение веры. Библия говорит о возрастании веры, Библия говорит о делах веры. Это значит, что вера — это не что-то статическое, это не что-то застывшее и холодное. Вот мы вчера были на выставке ледяных скульптур в Вилгаве. Там, правда, они уже таять начали, потому что был плюс. И, в принципе, была еще видна красота, которую художники туда вложили, но эта красота уже такая подтекшая была немножечко. Но скульптура — это застывшая вещь. У многих людей в этом мире есть такая застывшая вера. Традиция называется. Они соблюдают какие-то определенные традиции. Например, приходят в церковь, поставят свечку, и они думают, что этого достаточно. Они думают, что поставили свечку, значит, Бога удовлетворили. Или душу удовлетворили свою, или еще что-нибудь там, я не знаю. Библия говорит о том, что вера должна быть живой, что вера должна возрастать, что вера должна действовать. Вера — это не статуя, вера — это жизнь. Праведный верою будет жив. Вера без дел мертва. У веры должны быть какие-то дела. У веры должно быть какое-то действие, какое-то движение. Давайте мы будем дальше изучать веру, посмотрим дальше героев веры. Откроем Евреям 11 главу. И попробуем еще прикоснуться, посмотреть с другой стороны на веру. Посмотреть со стороны другого человека Божьего. Это будет у нас сегодня Енох. Читаем Евреям 11 глава с 1 стиха. Мы прочитаем все. У вас в конспекте есть часть стихов, потому что у меня просто на один листочек все не влазит. Я туда самые главные для сегодняшнего для стихи поставил. Вы читаете все по Библии. «Вера же есть осуществление ожидаемого и уверенность в невидимом». Итак, мы понимаем, что вера — это не просто умственное согласие, это осуществление ожидаемого и уверенность в том, что мы еще не видим. «В ней свидетельствованы древние». То есть вера — это не новая вещь, вера — это не изобретение Нового Завета. «В ней свидетельствованы древние». То есть о древних еще сказано, что верили те люди, другие люди верили. Давно еще об этом было сказано. «Верую познаем, что веки устроены Словом Божьим, так что из невидимого произошло видимое. Из невидимого замысла Божьего, когда Бог сказал, да будет свет, произошел видимый свет. Когда Бог сказал, да будет суша, произошла суша. Когда Бог говорил разные вещи, это происходило. Мы понимаем, что из невидимого произошло видимое. Невозможно сотворить из ничего, без Творца, что-то. Все произошло благодаря Творцу, благодаря нашему великому Богу. Читаем 4 стих. «Верою Авель принес Богу жертву лучшую, нежели Каин. Ею получил свидетельство, что он праведен, как засвидетельствовал Бог о дарах его. Ею он и по смерти говорит еще». Мы говорили об Авеле в прошлый раз, что Авель старался подражать Богу и сделать то, что Бог сделал. Бог убил животное, покрыл несовершенство Адама и Евы, шкурой с этого животного одел их. Авель старался подражать Богу, он тоже принес в жертву Богу животное. Каин принес Богу свои труды. Он принес фрукты, овощи. Он не интересовался, нравится это Богу, интересно это ему вообще, может быть, не может быть. Видимо, было какое-то желание угодить родителям или просто какой-то такой религиозный позыв. И мы знаем, что потом он не продолжал искать Бога, он развернулся, сказал: «Я от тебя уйду». Сегодня мы, однако, пойдем дальше. «Верою Енох переселен был так, что не видел смерти». Интересно, правда? Кто бы так хотел? Классно, да? У него получилось. Поисследуем, как. «И не стало его, потому что Бог переселил его. Ибо прежде переселения своего получил он свидетельство, что угодил Богу». Надо угодить Богу. Надо сделать что-то приятное Богу, чтобы Богу понравилось то, что ты делаешь. «А без веры угодить Богу невозможно, ибо надобно, чтобы приходящий к Нему веровал, что Он есть, и ищущим Его воздает». Без веры ты Богу приятно не сделаешь. Во-первых, надо понять и поверить, что Он есть. В это несложно поверить, если мы посмотрим вокруг. Посмотрим на любое творение человеческое, мы знаем, что у него есть Создатель. У картины есть художник, у машины есть конструктор, у программы есть программист, у скульптуры есть скульптор и так далее. Чтобы вы не придумали, у этого всего есть Создатель. И когда мы смотрим на все вокруг, мы понимаем, что это тоже не само собой такое красивое получилось. У одного эволюциониста спросили, в Америке есть такая огромная статуя, вырезана в скале, 4 бюста американских президентов. Какой-то скульптор, не помню сейчас уже имя, фамилию, вырезал в скале прямо огромные-преогромные статуи. Вот 4 бюста американских президента. Там один из них, по-моему, был Джордж Вашингтон. И у него спросили: «Как вы думаете, вот эти 4 лица на скале появились в результате эрозии? Может быть, ветер выдул все это? Может быть, там как-то ледник вырезал?» Он говорит: «Нет, их создал вот такой-то скульптор. И лицо этого Джорджа Вашингтона на скале создал такой-то скульптор». Тогда у него спросили: «А сам Джордж Вашингтон случайно появился? Почему вы верите, что его лицо на скале вырезал скульптор, а сам он появился случайно? Его создал великий Творец. В каждом из нас триллионы клеточек. Каждая клеточка сложнее космического корабля. Все это сделал Бог». Поверить в то, что Бог есть, нетрудно. Слишком все сложно вокруг устроено, слишком гармонично и прекрасно. Но этого мало. Чтобы угодить Богу, надо поверить, что Бог ищущим Его воздает. Одно дело, есть какой-то далекий непонятный Бог где-то там в космосе или непонятно где. Ну, есть. Ну и ладно. Ну и хорошо. Ну и классно. Другое дело поверить, что Он имеет личный интерес и хочет иметь взаимоотношения с тобой. И если ты будешь искать Его, Он тебя вознаградит за это. Помните Нагорную проповедь? «И Отец твой, видящий тайное, воздаст тебе явно». Молишься, как Иисус там, например, привел Отче наш как образец. «Отец свой, видящий тайное, воздаст тебе явно». Даешь тайную помощь нуждающемуся. «Отец твой, видящий тайное, воздаст тебе явно». Постишься пред Богом, не пред людьми. «Отец твой, видящий тайное, воздаст тебе явно». Бог ищущим Его воздает. В это надо верить И это нужно делать. И тогда ты будешь иметь с Ним взаимоотношения. Ты будешь искать Его, Он будет тебе воздавать, у тебя будет личное свидетельство действия Божьего. Вот как у этих ребят. Они рассказали. У них были проблемы, они начали искать помощь от Бога. И ищущим Его Бог воздает, помощь пришла. Для того, чтобы угодить Богу, нужно Его искать. Нужно быть лично заинтересованным во взаимоотношениях с Ним. Давайте мы посмотрим на Еноха. Енох – это до потопа человек, который еще жил. О нем немного в Библии сказано. Но по этим скудным сведениям мы что-то можем о нем понять. Конечно, восторгает то, что он не умер. Два человека в истории Библии не умерли вообще. Это был Енох и Илья. Два уникальных человека. Все остальные люди, включая многих героев веры, умерли, но Енох и Илья не умерли. И нам стоит посмотреть на этих двух людей. Почему? Как они смогли вообще не умереть? Давайте мы посмотрим Бытие, 5 главу, с 21 стиха по 24. Здесь написаны маленькие скудные сведения об этом уникальном человеке в Библии. «Ходил Енох пред Богом, и не стало его, потому что Бог взял его». Извините, я с 24, 21 стих. «Енох жил 65 лет и родил Мафусала. И ходил Енох пред Богом по рождению Мафусала 300 лет, родил сынов и дочерей. Всех же дней Еноха было 365 лет». И ходил Енох пред Богом, и не стало его, потому что Бог взял его. Мы видим, что для нашего возраста он, конечно, очень много жил. Но если мы почитаем вокруг, то он жил где-то примерно треть обычной человеческой жизни на то время. А на то время они жили по 900 лет. В это трудно поверить сейчас, но если мы начинаем исследовать Писание, начинаем исследовать науку, начинаем исследовать некоторые раскопки, мы понимаем, что люди могли жить дольше, чем сейчас. И они были больше по размеру. Но он жил только треть от среднего возраста того времени примерно. И дважды за четыре стиха сказана одна и та же мысль. Я думаю, Бог хотел подчеркнуть эту мысль очень сильно. Я поэтому ее тоже подчеркнул. Ходил Енох пред Богом. Ходить перед Богом. Что эта фраза означает? Мы понимаем, что Бог, Он вездесущий. То есть Он находится в том числе здесь, сейчас. Он находится у тебя дома, Он находится у тебя на работе, Он находится в магазине, Он находится в кафе, где ты кушаешь или пьешь, или что-нибудь делаешь. Он находится в туалете. Он находится под землей, он находится в космосе, он находится везде. Он везде находится. И он всеведущий, он все знает. Он знает, о чем ты думаешь, он знает, что ты хочешь, он знает, куда стремится твое сердце. Он знает, что ты сказал своему соседу или соседке. Он знает, как ты поступаешь на работе, честно или нечестно. В Ветхом Завете написано, что даже гири на рынке от Бога, если они правильный вес взвешивают. Библия говорит, что мерзость пред Господом, неверный вес. Вот на рынке, там, где они ругаются матом, там, где они что-то продают, где-то честно, где-то нечестно, что-то обманывают, у Бога есть свой интерес. И если тебя обвесили, Ему не все равно. Ну, понятное дело, если ты обвесил, Ему тоже не все равно. Бог знает все. Он находится везде. Он находится не только в церкви. И Его присутствие ничем не сильнее около иконы, чем на рынке. Он такой же везде. Но люди так не думают. Люди вспоминают о Боге иногда. Енох вспоминал о Боге все время. Он ходил так, как будто бы он все время находится в присутствии Божьем. Ходил Енох перед Богом. Я встал сегодня утром, Бог рядом. Он не контролирует меня, он не заламывает мне руки, он не говорит мне, какое слово сказать и куда ногу ставить, но он рядом. Он как любящий родитель. Он не ожидает от нас абсолютного совершенства. Посмотрите на маленьких детей, они несовершенные. Родители их все равно любят. Но он рядом. Некоторые люди почему-то думают, что можно спрятать от Бога что-то. Да часто вообще не думают о нем. Но он рядом. Ты работаешь, он рядом. Ты принимаешь правильные решения, он рядом. Ты принимаешь неправильные решения, он рядом. Он всегда рядом, он все видит, он все слышит, он знает мысли до того, как эти мысли оформились у тебя в голове. Он уже знает. Библия говорит, что Бог видел все мысли и помышления сердца человеков. И потом он послал потоп, потому что он видел, что эти мысли, они все уже к козлу стремились. То есть уже направление всех мыслей людей было грешное. Бог видит все. Бог видит, о чем ты думаешь. Бог видит, чего ты хочешь. Бог видит цель твоей жизни. Бог видит ценности твоей жизни. Бог видит каждую детальку и частичку твоей жизни. Думаешь ли ты об этом, когда ты живешь? Когда ты встаешь в понедельник на работу, когда садишься за пульт телевизора, когда ты идешь, что-то делаешь, когда ты с кем-то разговариваешь, думаешь ли ты о том, что ты перед Богом? Мы частенько, особенно даже если ссоримся с людьми, мы не думаем, что мы перед Богом. Забывается как-то. Мы думаем о людях, о том, что они нас обидели или что-то им то сказали. А потом ты приходишь в себя и понимаешь, я же сейчас согрешил. Но когда ты думаешь, что ты перед Богом, как-то по-другому все действует. Мне рассказывали, что в колледже библейском на внутренних дверях туалета снутри было написано «На всяком месте очи Господни». Нам смешно, но Бог знает все. И это хорошо, мы можем воззвать Ему, если нам плохо, в любом месте. Он не ханжа, он и в туалете поможет. Но как мы ходим? Енох ходил перед Богом. И я хочу, чтобы мы сегодня вот эти несколько слов запомнили и начали о них думать. Это простая, но очень емкая мысль. Ходить перед Богом. Ходить так, как будто бы Иисус присутствует с тобой рядом 24 часа в сутки. Где бы ты ни был, чем бы ты ни занимался, куда бы ты ни смотрел, чего бы ты ни думал, чего бы ты ни желал, Он находится рядом, и Он знает все это. Итак, Енох поверил, что Бог с ним рядом. Енох поверил, что Бог все видит и все знает и все слышит. И он ходил с ним рядом каждый день он был рядом с Богом. Он пахал свое поле рядом с Богом. Он заботился о своем скоте рядом с Богом. Он воспитывал своих детей рядом с Богом. Он разговаривал с своими соседями рядом с Богом. Он все делал рядом с Богом. Это признак глубоко верующего человека – ходить перед Богом все время своей жизни. Давайте мы посмотрим еще. Очень интересное. Маленькое-маленькое послание Иуды. Одна глава. Ее даже не нумеруют, потому что она одна. И в ней… Это не Иуда Искариот, другой Иуда. Это было популярное имя. Как сейчас Миша или Славик. Да. Было популярное имя. У них там в Библии несколько Иуд было. Это не равно предатель, это равно хвала. И вот апостол Иуда, другой апостол, не Искариот, написал следующее. 14 и 15 стихи. Здесь говорится о нечестивых людях, которые жили во времена Еноха. Не все во времена Еноха были честными людьми. Были грешники. о них пророчествовал и Енох, седьмой от Адама, говоря: «Вот идет Господь со тьмами святых ангелов своих, сотворит суд над всеми и обличит между ними нечестивых во всех делах, которые произвело их нечестие, и во всех жестоких словах, которые произносили на него нечестивые грешники». О них пророчествовал Енох. Мы видим, что хождение Еноха пред Богом привело к нескольким вещам. Один из моментов это тот, что Енох пророчествовал. Енох сотрудничал со Святым Духом. Когда ты будешь ходить пред Богом, ты поймешь, Бог хочет, чтобы ты сотрудничал со Святым Духом. Тебе нужен помощник. Своими силами ты не сможешь. Бог никогда не ожидал, что мы своими силами будем такие хорошие и правильные. Он знал, что у нас не получится. Он послал Святого Духа нам помочь. Он послал дары Святого Духа в церковь, чтобы мы могли сотрудничать с ними. И даже еще до церкви, в Ветхом Завете, до потопа, Енох пророчествовал, потому что, ходя пред Богом, он общался со Святым Духом. И мы видим, что Енох пророчествовал о суде Божьем над грешниками. То есть Енох, он понимал, что, смотрите, сотворит Господь суд над всеми. Над всеми. Я и ты придешь на суд Божий. Нет человека на этой земле, который бы не пришел на Божий суд. Другое дело, что суды будут разные для детей Божьих и для неверующих людей. Но каждый из нас на какой-то суд обязательно придет. И написано, что с ангелами Господь придет, с посланниками. То есть Господь не один, Он с войском придет. Знаете, когда великий царь, честный, все знающий, придет с огромным войском, никто на суде не пикнет. Раскрыты будут все книги, и все, что ты думал, или с Богом ходя, или без Бога ходя, все откроют. Так лучше наладить свои взаимоотношения с Богом сейчас, пока Он еще не пришел на суд, чем ждать вот этого момента. Енох, он прекрасно понимал, что Бог праведный судья, и Он придет, Он будет судить каждого. Он ходил так, как будто день суда завтра. Или даже сегодня. Он ходил перед Богом. Бог не ожидает, что ты будешь абсолютно совершенным. Проблема большинства людей не в том, что они согрешают. Иисус заплатил за наши грехи. Но Бог ожидает, что ты будешь ходить с Ним. Проблема в том, что люди не думают о Боге. Что Бог для них как бы далекий, несуществующий, неинтересный. Его стандарты параллельны. Он где-то там, в церкви, может быть, по воскресеньям. Ходил Енох пред Богом. Смотрите, он был переселен так, что не видел смерти. То есть Бог оценил хождение Еноха. Он сказал: ты готов для неба, и тебе для этого даже не надо умирать. И исчез Енох. Не знаю, или восхитил его Бог, или вот этот херувим, который огненным мечом крутил у дверей рая, на минуточку перестал крутить, пока Енох проходил. Я не знаю. Не написано как. Но просто он исчез, не умирая, и оказался на небе. Вы знаете, что Иисус скоро придет. И с верующими людьми должно случиться то же самое, что с Енохом. С нами, если мы к тому времени будем жить, мы не знаем, когда это будет, но, наверное, скоро, должно случиться то же, что с Енохом. Давайте мы прочитаем Матфея, 24 главу, с 29 по 33 стих. Евангелие от Матфея, что Иисус говорит о своем приходе на эту землю. Он придет. Он не будет вечно терпеть это безобразие, которое здесь творится. Он терпит, чтобы мы могли спастись. Он терпит, чтобы еще кто-то одумался. Но когда он придет, он уже не будет терпеть, он будет судить. И смотрите, здесь описаны некоторые вещи о его пришествии. До этого описаны различные скорби, и мы знаем, что скорби в этом мире время от времени происходят, в том числе сейчас есть страны, где определенные войны, болезни и так далее происходят. Здесь написано: «И вдруг, после скорби дней тех, солнце померкнет, и луна не даст света своего, и звезды спадут с неба, и силы небесные поколеблются. Тогда явится знамение Сына Человеческого на небе, и тогда восплачутся все племена земные, и увидят Сына Человеческого, грядущего на облаках небесных, силою и славою великою. И пошлет ангелов своих с трубою громогласную, и соберут избранных его от четырех ветров, от края небес до края их. От смоковницы возьмите подобие. Когда ветви ее становятся уже мягкие и пускают листья, то знаете, что близко лето. Так, когда вы увидите все сие, знаете, что близко при дверях». Мы видим, что события в современной истории развиваются довольно быстро. Еще в прошлом году у нас были латы, а в этом году у нас уже одна универсальная европейская валюта. Еще 20 лет назад или 30 лет назад мы могли расплачиваться только наличными деньгами. В наше время у нас уже у многих есть карточки. Еще 10 лет назад карточки были только магнитные. Сейчас в них уже появился чип, он намного меньше. На руках печатают, да. В принципе, даже не обязателен чип. Если будет просто татуировка в виде штрих-кода, этого достаточно. А на штрих-коде, кстати, вот эти полосочки две видели? Слева, посерединке и справа. Видели полосочки, да? Вот если посчитать не цифры, которые внутри, а полосочки посчитать по стандарту штрих-кода, это будет 6, 6, 6. Мы видим, что смоковница распускается. Мы видим, что события времен к пришествию Иисуса приближаются. Мы не знаем, когда. Наверное, что не завтра. Хотя для кого-то в этом мире будет личный приход Иисуса. Но мы понимаем, что приближается близко, при дверях, ближе, ближе, ближе. Бог, Он как бы давит потихонечку. Он увеличивает температуру потихонечку. Он показывает, я ближе, время ближе, время ближе. Он не торопится. Мы видим, что в Откровении сначала были печати. Он закручивал гайки. Потом трубы, да? И вот при последней трубе придут ангелы собирать верующих. Детей Божьих. Смотрите. В Коринфянам, 15 главе, с 51 по 52 стих написано. Первое послание Коринфянам, 15 глава, с 51 по 52 стих написано. «Говорю вам тайну, не все мы умрем». Меня это радует. «Не все мы умрем». Очень радует. Но все изменимся вдруг во мгновение ока при последней трубе, ибо вострубит, и мертвые воскреснут нетленными, а мы изменимся. Иисус говорит разные притчи о том, что будут люди, которые как бы были в церкви, но они были не готовы. Помните девы? 10 дев. 5 было мудрых, 5 неразумных. 5 готовилось, 5 не готовилось. Пол церкви оказалось не готово встречать жениха. Дорогие, вы хотите быть в этой половине? Я не хочу. Как готовиться? Ходи пред Богом. Ходи с Ним. Он тебя приготовит. Он дает благодать. Проблема не в том, что Бог что-то не дает нам, чтобы нас приготовить. Проблема в том, что мы не берем то, что Он нам дает. Почему Бог так долго не изливал потоп во времена Ноя? 120 лет. И почему такой огромный корабль нужно было строить? Почему бы Ною не собраться со всеми животными на одну гору или даже в любое место? Бог сказал так: все остальные умрите. И все. И никакого потопа. Почему нужно было строить корабль много-много лет, огромнейший корабль, выглядеть глупым в глазах этого мира, как церковь сейчас частенько выглядит? Чем вы занимаетесь? Христа ждем. Понятно. Почему? Чтобы дать шанс, чтобы было время каждому человеку покаяться, чтобы привлечь внимание. Чем это они тут занимаются? Заповеди Христа. Чтобы каждый мог подумать, чтобы каждый мог приготовиться. Бог дает, берешь ли ты. Не все мы умрем, но всем изменимся. Я помню, в 90-х годах я видел два сна. Я видел два раза как образно. Это не было один к одному. Я не думаю, что так будет пришествие. Но я видел два сна, как будет пришествие. Очень интересно было. Я был в это время в разных местах, с разными людьми. То есть Бог не показал мне нигде, никак это будет точно. Но я видел. Вдруг один сон видел. Колесница огненная летит. И звучит труба. Я не могу вам передать эту мелодию, какую я слышал во сне. Она была очень нежная и очень красивая. Но она коснулась глубины моего естества. Второй видел сон. Был в каком-то неизвестном мне городе, шел с одной своей знакомой. И вдруг огромный Иисус поднимается из-за горизонта. Я не знаю, как это будет. В Библии не описаны детали, это будет так. Написано, что будет как молния, которая будет видна от одного края до другого. То есть весь мир увидит, что Он придет. Готовишься ли ты к Его приходу? Ожидаешь ли ты Его? Надо ждать. Надо готовиться. Для этого нужно ходить пред Богом. Тогда Его приход не будет для тебя новостью. Ты и так с Ним все время. Привет, Иисус. Сегодня ты воплоти. Я готов. Мы готовы не потому, что мы безгрешные. Мы приносим свои грехи к Богу, Он их прощает. Мы молимся, мы прорабатываем с Ним всю нашу жизнь. Мы готовы, потому что мы с Ним. Потому что мы ходим пред Ним. Давайте мы еще раз прочитаем Евреям 11 главу 5 стих про Еноха. Там есть еще одна очень важная мысль. Немного говорится о Енохе, но говорится очень емко. Евреям 11:5. «Верою Енох переселен был так, что не видел смерти, и не стало его, потому что Бог переселил его. Ибо прежде переселения своего», то есть до того, как Енох пошел на небо, то есть еще Енох ходил здесь, среди людей, он был как мы с тобой, «прежде переселения своего получил он свидетельство». Свидетельство, что угодил Богу. Бог свидетельствует тем людям, которые делают Ему угодно, которые поступают правильно. У тебя было в жизни, когда ты сделал какое-то доброе дело, и на душе было хорошо? В нашу совесть встроен механизм, который говорит нам, когда мы правы, когда мы делаем правильные вещи пред Господом. У меня были свидетельства о том, когда я угождал Богу. Причем иногда они были для меня непонятные. Я помню самое-самое сильное, самое яркое свидетельство. Есть такое местописание. «Непрестанно молитесь». И там не имеется в виду, что твой рот не должен закрываться. Там имеется в виду регулярность в молитве. Но когда я прочитал, я понял вот именно вот дословно, что вот все время надо молиться. Вообще. И понятное дело, что ничего у меня не получалось. Это невозможно так сделать. Я пытался молиться дома, пытался молиться на работе. Одно другому мешало, ничего не получалось. Я весь разочарованный пришел домой, встал на колени. И вдруг я увидел видение, очень сильное, очень красивое. Огромный океан золота, Божьей любви. И я там такой маленький плаваю. И я почувствовал огонь Духа Святого. Он наполнял меня, вот как пророка Иеремию. Написано, что он жег внутри костей. Он наполнял, и это было сильно, и это было жгуче, и с другой стороны ощущалась какая-то любовь. И это видение было. Оно было очень сильно, но я не знаю, сколько времени оно длилось. Когда я встал, мне после этого мне трудно переубедить, что Бога не... что Бог есть. Я знаю, что он есть, я его пережил в своей жизни. Но это не главное на самом деле. Бог свидетельствует в твое сердце, Бог свидетельствует в твоей жизни, Бог свидетельствует, являя различные чудеса и благословения о том, что ты делаешь правильные вещи. Но самое главное свидетельство не в наших чувствах и не в наших ощущениях. Самое главное свидетельство в Слове Божьем. Когда ты читаешь Библию, я надеюсь, что ты ее читаешь, когда ты читаешь Библию, что-то в этом слове будет тебя обличать. И всех нас. Нет такого человека, который исполняет всю Библию. Знаете, есть детская игра. Найти 10 отличий. Две фотографии рядышком, да? И там у одного там завязан шнурок на ботинке, у другого не завязан шнурок. И надо найти 10 отличий, да? Видели? Вот если поставить меня и Иисуса, найдем 10 отличий? Больше найдем, да? Поставить тебя и Иисуса, найдем 10 отличий? Вот пока эти отличия есть, нам есть чем заниматься. Пока отличия есть, ну, кроме внешности, да, характер, поступки, духовная жизнь и так далее, нам есть над чем работать, и Библия всегда будет нас обличать. Это нормально, это ее задача. Но с другой стороны, когда ты ходишь пред Богом, ты увидишь, что в Библии будут места Писания, которые у тебя получается делать. Правда? И вот это самое главное свидетельство, что ты угождаешь Богу, когда ты стремишься послушаться того, что Он сказал. Когда ты стремишься сделать то, что написано в Писании. У Бога есть для тебя свидетельство. Когда в твоем сердце есть свидетельство, что ты угодил Богу, то не будет страха, не будет переживания. Ты будешь 100% уверен, что если Иисус придет сейчас, то я готов. Если в твоем сердце такого свидетельства нет, встать на путь и получить это свидетельство очень просто. Надо просто покаяться пред Богом. Просто рассказать Господу, что ты не прав. Попросить у Него прощения. Принять решение, что ты хочешь ходить пред Богом. Получить свидетельство легко. Больших усилий будет тебе стоит содержать это свидетельство в порядке. Ходить каждый день пред Богом. Приносить свое сердце каждый день пред Богом. Но для начала я предложу сегодня молитву покаяния. Потому что, может быть, кто-то здесь не ходил пред Богом. Может быть, кто-то здесь не готов к последней трубе. А может быть, кто-то не готов предстать на судилище Христово или на другой суд. Давайте мы сейчас встанем.